Глава 20. Вторник. В комнате для допросов было уже угнетающе душно. Кондиционер, должно быть, снова сломался, поскольку из решетки не доносилось даже шипения. Вместо этого в вентиляционных отверстиях неподвижно висели толстые комки пыли. Впрочем, это не имело большого значения, поскольку еще до того, как они вошли, атмосфера была на редкость ровной. Хюльдер появился тем утром свежевыбритым, позавтракавшим и готовым смотреть порно, но обнаружил, что у Эртла на него другие планы. Она собиралась поговорить с одним из ближайших друзей Хельги, дантистом Тормором, который был с ним в тот вечер, когда он умер, и хотела, чтобы Хюльдер присоединился к ней. Он решил интерпретировать свою возросшую популярность среди своего босса как признак того, что у него не хватает персонала. Эртла, должно быть, считает этот допрос потенциально значимым, поскольку она отложила совещание по вопросам расследования в надежде, что появится солидная зацепка. Тормор предпочел приехать в участок, а не встречать полицию дома или на работе. Это была обычная реакция. Не всегда хорошо, когда власти стучатся в вашу дверь. А это означало, что им не следует придавать этому слишком большое значение. Вместо этого им, как обычно, придется полагаться на другие улики во время допроса. Например, несоответствие в показаниях, неестественное напряжение, уличение во лжи. Но в данном случае все оказалось сложнее. Его переживание казалось искренним. По словам Эртлы, он испытал настоящий шок, когда она рассказала ему, почему они захотели с ним поговорить, и, похоже, еще не пришел в себя. Он очень хотел помочь и подробно описал события того последнего вечера с Хельги, а также рассказал несколько историй о своем друге, как недавних, так и из их общего прошлого. И все же в этом человеке что-то было. Хюльдер не мог понять, что именно. Он был похож на коробку с суши из супермаркета. Почти настоящий, но не совсем. От него также исходил слабый запах стоматологической клиники, отчего Хюльдер почувствовал легкую тошноту. «Конечно, всего вспомнить я не смогу. Мы пили, так что память меня немного подводит. Но я попытался собрать воедино все детали и проверил транзакции по своей кредитной карте для подтверждения». Тормор передал им выписку из банковского счета. Эртла взяла лист бумаги, едва взглянув на него. Позже они смогут изучить его содержимое, проверив подлинность. «Значит, последнее место, где вы его видели, это был бар 101?» «Да, он пошел в туалет. Я прошел мимо него на обратном пути оттуда, но после этого он не вернулся к нашему столику. Вам и вашим друзьям не показалось это немного странным?» «Да, но, как я уже говорил, мы выпивали». Нам потребовалось некоторое время, чтобы заметить его необычайно долгое отсутствие, но мы не волновались, когда до нас дошло, что он просто ушел. Он тоже был пьян. Никогда не знаешь, что люди могут натворить в таком состоянии. Как вы думаете, что произошло?» Тормор выдохнул. «Ну, я не могу говорить за остальных, но я предположил, что с него уже достаточно. Или что он не смог снова найти нас, потому что в бар вошла большая компания и заняла место вокруг нашего столика. Они были приятелями одного из наших друзей, кажется, члена рыболовного клуба Гунни. У них был ежегодный ужин, но вместо этого Гунни решил встретиться с нами. В любом случае, их там была целая толпа, так что, возможно, Хельги нас не увидел и запутался. Как я уже сказал, он был изрядно пьян». «Сколько было времени?» Эртла приготовила ручку, готовая записать это. «Должно быть, это было вскоре после полуночи. Я купил бокал пива незадолго до исчезновения Хельги, и, судя по моим операциям по кредитной карте, это было без четверти 12. Я знаю, что он выпил только половину своего стакана, потому что, как только мы поняли, что он не вернется, один из парней решил, что стакан не должен пропадать зря, и допил его». «Кто это был?» Этла оторвалась от своего блокнота. Тормор, казалось, был немного удивлен этим вопросом, но все равно на него ответил. «Это был Гунни. Гуннар, то есть Гуннар Бергсон». Хюльдер догадался, почему Эртла спросила об этом. Если бы кто-то подсыпал что-то в напиток Хельги, можно было бы предположить, что причина исчезновения именно в этом, либо вообще исключить подобный вариант. Следующий вопрос Эртла доказал, что Хюльдер понял ее правильно. В каком состоянии находился Гуннар после того, как допил содержимое? «Состояние?» — Тормор нахмурился. «Он был пьян, не более. Так бывает, когда выпьешь немного лишнего». Он не вел себя как-то странно, ему не было плохо. Тормор улыбнулся впервые с тех пор, как вошел в полицейский участок. Нет, но поведение Гунни всегда было немного странным. Для него это норма. Улыбка исчезла, и лицо Тормора снова стало серьезным. «Почему вы спрашиваете? Вы же не думаете, что Хельги подсыпал что-то в свой напиток? Уверяю вас, он не принимал наркотики». Хотя Хюльдер не был убежден, что этот человек был прав насчет своего мертвого друга. Это заявление, по крайней мере, доказывало ему, что сам Тормор не употреблял запрещенные вещества. Любой, кто знаком с наркотиками, знает, что обычно их не смешивают с напитками. Можно ли говорить, что Хельги вел довольно здоровый образ жизни? Да, безусловно, у него был личный тренер. Он регулярно ходил в спортзал, питался только органическими продуктами, и все в таком духе. Насколько я знаю, он был в отличной форме. Тормор поерзал на стуле и поправил наручники. Я, конечно, не видел какие-то его медицинские заключения или что-то в этом роде, но я был его дантистом, и могу вас заверить, что он следил за своими зубами. Видя, что Эртл и Хюльдер не впечатлены, он поспешно добавил: «Люди, которые заботятся о своих зубах, обычно заботятся о своем общем здоровье». Понятно. Эртлу эта логика, казалось, не впечатлила. Ее реакция, очевидно, спровоцировала Тормора на защиту своей профессии. Мы, стоматологи, часто можем обнаружить признаки различных заболеваний, заглядывая людям в рот. Диабет, болезни сердца, остеопороз, стресс, герпес. Эртла прервала его, прежде чем перечисленные им заболевания не стали еще более тривиальными. Ваш друг умер не от болезни. Хюльдер вмешался прежде, чем мужчина смог дать на это грубый ответ, которого она заслуживала. Что на вас было в тот вечер? Вы имеете в виду мою одежду? Да. На мне был костюм, думаю, серый и белая рубашка. Да, и пальто, синее, темно-синее. Почему вы спрашиваете? Как насчет ваших друзей? Тормору, похоже, было очень трудно вспомнить это. В конце концов, ему удалось более или менее описать то, во что был одет каждый из них. В основном, дело сводилось к незначительным различиям в цвете их костюмов или рубашек. Разумеется, ни один из них не был одет в джинсы и кроссовки, как мужчина, сопровождавший Сиги на записях с камер. У кого-нибудь из вас была с собой сумка, смена одежды? Смена одежды? Тормор, непонимающе, посмотрел на Хюльдера. Потом, когда тот не объяснил, ответил: «Нет. Зачем кому-то из нас это нужно? И какое отношение наша одежда имеет к тому, что случилось с Хельги?» Хюльдер проигнорировал вопрос и сменил тему, поскольку в его и Эртла интересах было дезориентировать мужчину, не дать ему понять, к чему ведет этот разговор. Двигаемся дальше. Хельги упоминал о каких-либо планах встретиться с кем-нибудь этим вечером? Нет, в любом случае он бы этого не сделал. Наши встречи всегда имеют приоритет. Вот, например, Гунни. Он пропустил рыбалку, чтобы провести вечер с нами. А не могли ли планы Хельги измениться? Он пользовался телефоном в течение вечера? Вопрос был лишним. В эти дни никто никуда не ходил, не прихватив с собой телефон. Даже похороны не были исключением. Мог ли он получить СМС с просьбой встретиться с кем-то? Ну, естественно, телефон был рядом. Но он ничего не говорил о встрече с кем-либо еще. Я в этом уверен, хотя большая часть вечера в моей памяти как в тумане. Как я уже сказал, когда старая банда собирается вместе, наши встречи священны. Но ведь не женат, не так ли? Да, он и Гунни. А не может ли быть так, что он хотел встретиться с женщиной? Быть может, у него была девушка? Нет, определенно нет. Тормор выглядел задумчивым. Я знаю это, потому что он жаловался на женщин в баре, где мы были. Жаловался на женщин? Интерес Эртла снова обострился. Что вы имеете в виду? Они его не впечатлили. Недостаточно подходят для него или... Из-за жары в комнате Эртла засушила рукава. Хюльдер мог бы поклясться, что видел, как волосы на ее руках зашевелились, когда она спросила об этом. Возможно, она и не давала поблажек другим женщинам в своей команде, но она быстро обижалась на малейшие признаки сексизма, что, увы, было слишком обычным явлением. Нет, не столько это. Они были слишком старыми для него. Прежде чем Эртла успела заговорить, Тормор продолжил. Я вспомнил, он сказал, что, возможно, нам следует переехать в другое место, где контингент был помоложе. Так что вполне возможно, что он отправился по барам в поисках приключений. Хюльдер решил, что они уже достаточно наслушались о последнем вечере Хельги. Тормор рассказал им все, что знал, и теперь пустился в рассуждение. Но следующий вопрос Эртла показал, что она думает иначе. Кто-нибудь из вас пытался позвонить Хельги после того, как понял, что его нет в баре? Да, кажется, я звонил ему дважды. Томас тоже попробовал. В первый раз еще были гудки, но во второй телефон уже был выключен. «Сколько было времени?» Тормор достал из кармана телефон. «Первый звонок был без четверти час, второй — в половине второго». Он посмотрел вверх. Это соответствует тому, что он ушел в мужской туалет где-то после полуночи. Нам потребовалось некоторое время, чтобы заметить, что он ушел. Могу я посмотреть ваш телефон?» Эртла протянула руку, но Тормарт заколебался, и Хюльдеру показалось, что он смутился. С чуть приоткрытым ртом он смотрел на протянутую ладонь Эртлы. Причин такого поведения могло быть сколько угодно, ни одна из которых не была обязательно связана с убийством Хельги. У него могли быть личные фотографии, электронные письма или сообщения, не предназначенные для посторонних глаз. Если подумать, Хюльдеру тоже не понравилась бы идея показывать свой телефон Эртле. Но после небольшой паузы Тормор, видимо, пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах лучше всего будет подчиниться. Он с беспокойством наблюдал, как Эртла просматривала его журнал вызовов. Хюльдер взглянул на экран через ее плечо. Она не ограничилась простой проверкой двух звонков, о которых упоминал Тормор, а прокрутила вниз, чтобы увидеть его недавние действия. Это включало в себя его неоднократные попытки связаться с Хельги, а также несколько звонков двум другим друзьям, которые были с ними в субботу вечером. Эртла подняла глаза и встретилась взглядом с уже взволнованным дантистом. «Кажется, вам очень хотелось связаться с Хельги с утра в воскресенье. Была ли для этого какая-то особая причина?» «Я просто хотел убедиться, что он благополучно добрался домой. Но его телефон был выключен. Мне это показалось странным, поэтому я продолжил набирать его номер. Он говорил, что собирается зайти ко мне во время обеда с подарком для моей дочери, но не появился, что было не в его характере. Вашу дочь зовут Хальбера, верно?» Когда Тормар кивнул, Хюльдер сообщил ему, что подарок был найден в квартире Хельги и будет передан ему в ближайшие несколько дней. Он не упомянул, что он был открыт. Необходимо было проверить содержимое на случай, если оно имело какое-либо отношение к судьбе Хельги, но блестящая бумага и вьющаяся лента не скрывали ничего более зловещего, чем куклу. На самом деле, не совсем обычная кукла. Судя по рекламе на коробке, она могла ходить, говорить, танцевать и считать. В общем, все, о чем может мечтать юная леди. К сожалению, попытки полиции переупаковать это чудо техники оказались, мягко говоря, неудачными. Эртла продолжала пролистывать журнал вызовов. «Я предполагаю, что номера, указанные как Томми и Гунни, принадлежат друзьям, которые были с вами той ночью, верно?» «Да, все верно», — Тормор облизнул губы. «Кажется, вы вчера им тоже довольно часто звонили. Зачем?» «Я волновался, потому что не мог связаться с Хельги. Я позвонил им, чтобы спросить, слышали они что-нибудь. В этом нет ничего странного». Если это так, то Хюльдер задавался вопросом, почему же мужчина выглядит таким нервным. Эртла позволила воцариться тишине, прежде чем вернуть телефон. Тормор почувствовал заметное облегчение. Когда Эртла снова заговорила, тема была иной. «Как часто вы ссорились, вы и Хельги?» «Никогда. Мы дружили со школы и всегда хорошо ладили». «Действительно? Это не то, что мы слышали. Разве ваша дружба не претерпела некоторые изменения 4-5 лет назад?» Тормор сделал вид, что копается в памяти, но было совершенно очевидно, что он прекрасно знает, о чем идет речь. «О, да, раз уж вы об этом заговорили, да, мы тогда немного поссорились». «Вы помните, почему?» «Вообще-то нет. Наверняка какой-то пустяк». Тормор сложил руки на столе перед собой, словно в молитве. Эртла посмотрела ему прямо в глаза. «То есть вы дружите более 20 лет, поссорились только один раз и теперь говорите мне, что не можете вспомнить, почему? Я не куплюсь на это». Костяшки пальцев Тормора побелели. «Клянусь, я не помню. В любом случае, какое это имеет значение? Вы же не думаете, что я убил Хельги из-за какой-то пустяковой ссоры, произошедшей 5 лет назад?» Ни Эртла, ни Хюльдер на это не ответили. Несколько мгновений они сидели молча, прежде чем Эртла продолжила. «Мы изучаем финансы вашего друга. Это непросто, но в конце концов мы докопаемся до сути. У него есть активы в ряде различных компаний, большинство из которых зарегистрированы за рубежом. Если бы вы могли помочь нам в одном вопросе, это помогло бы нашему расследованию». «Конечно, спрашивайте». Тормор говорил искренне. Он почувствовал явное облегчение от того, что они ушли от источника разногласий между ним и его убитым другом. «Хотя должен сказать, что ничего не знаю о финансах Хельги, за исключением того, что у него не было недостатка в деньгах. Мы не спрашиваем о деталях. Все, что мы хотим знать, это то, владел ли он еще какой-либо недвижимостью, кроме квартиры, в которой жил». «Недвижимостью?» Тормор выглядел озадаченным, хотя, конечно, он, должно быть, понял вопрос. «Да, у него были какие-либо другие квартиры или дома в Исландии, или за границей, которые он мог бы зарегистрировать на другое имя, например, на одну из своих зарубежных компаний. Лицо Тормора все еще сохраняло ошарашенное выражение, когда Эртла впервые спросила о собственности Хельги. Но потом он взял себя в руки и нерешительно ответил. Да, у него был летний домик и квартира в Нью-Йорке, потому что он провел там много времени. Но, возможно, он сдал ее в аренду. Я не помню, чтобы эта тема поднималась, я никогда не спрашивал его об этом. Где этот летний домик? Эртла держала ручку наготове. Вы, должно быть, были там? Да, конечно, несколько раз. Он находится в большом поместье в Судурланде, которое Хельги купил незадолго до обвала. Он снес старый фермерский дом и построил новый. Это было, когда он еще находился за границей, но когда приезжал, то иногда ночевал там, если погода была хорошая. Тормор приложил все усилия, чтобы указать им дорогу к этому месту, на юге Исландии. Хотя, по его словам, Хельги убрал пару указателей, которые раньше стояли на повороте, чтобы отпугивать посетителей. Эртла все это добросовестно записала. Пока она делала это, Тормор спросил, почему они хотят это знать, но никто из них не ответил. «Значит, здесь, в Исландии, другой собственности больше нет». Эртла смотрела на мужчину, и ее лицо было непроницаемым. Тормор сделал паузу и облизнул губы, прежде чем ответить. «Нет, насколько мне известно, никакой». Под столом Хюльдер почувствовал, как Эртла ткнула его в бедро. Получив этот месседж, он перевернул верхнюю страницу стопки бумаг, лежащей перед ним. «Вы узнаете этого мальчика? Его зовут Сигурдур Маргейрсон, и он на год старше вашей дочери. Все зовут его Сигги». Тормор в замешательстве уставился на фотографию. Изучив лицо маленького мальчика, он поднял глаза и покачал головой. «Нет, я уверен, что не знаю его». «Совершенно уверены?» Хюльдер придвинул изображение немного ближе. Тормор снова изучил лицо Сигги. Затем он резко выдохнул и снова покачал головой. «Абсолютно, я его не знаю. Я имею в виду, что, конечно, возможно, я видел его в детском саду моей дочери или где-то еще, но не помню. Но я так не думаю». Он поднял глаза, испытывающий, глядя по очереди на Хюльдера и Эртлу. «Как он связан с Хельги?» Хюльдер не ответил и повернулся к следующей фотографии, изображающей отца Сигги Маргейра. Фотография была взята со страницы мужчины в Facebook. Единственные две его фотографии были почти идентичными аватарками, поэтому было трудно понять, почему он потрудился ими поделиться. Его посты также были немногочисленны. Казалось, он действительно оживал только тогда, когда злился на политическую ситуацию в стране или обсуждал последние новости. Все его комментарии были негативными, а темы его гнева варьировались от традиционных новогодних комедийных программ до государственных учреждений, феминисток, футбольных менеджеров и нефтяных компаний. В перерывах между этими разглагольствованиями он отправил поздравления с днем рождения своим друзьям в Facebook, в числе которых не входил Хельги или кто-либо еще, связанный с ним. «Вы узнаете этого человека? Его зовут Маргейр Арнарсон». «Нет, я его не знаю. Кто он? Отец того маленького мальчика? Думаете, он убил Хельги? Его арестовали?» Тормор сердито посмотрел вверх. «В настоящее время у нас нет подозреваемых». Хюльдер осторожно изучал руки мужчины, лежащие на столе. Они были хорошо ухожены, не испорчены мозолями и ссадинами. Вы хорошо владеете руками? Я? Когда этот вопрос не получил ответа, Тормор ответил. Ну, я получил 9 из 10 баллов за зуб, который слепил в рамках темы своего диплома стоматолога. Так что, полагаю, можно сказать да. Скорее, я имел в виду, делаете ли вы что-нибудь по дому своими руками. Пилите, строгаете, забиваете гвозди. Что-то в этом роде. Тормор нахмурился. «Я не знаю, почему должен на это отвечать. Это вряд ли имеет отношение к тому, что случилось с Хельги». Когда Хюльдер и Эртла молча уставились на него, он нехотя ответил. «Нет, ничего подобного я не делаю. Мы купили квартиру с полностью готовым ремонтом. Я, конечно, беру на себя кое-какие вопросы по техническому обслуживанию, но, повторюсь, все это уже было готово». Хюльдер достал фотографию матери Сигги. На ее странице в Facebook было гораздо больше фотографий, чем на странице ее мужа. Хотя на большинстве из них был изображен ее сын в различные вехи своей жизни. В том числе множество фотографий мальчика на Майорке, сделанного чуть больше года назад, который выглядел все более загорелым по мере того, как продолжался отпуск. Вспомнив красный круг, нарисованный вокруг Майорки на глобусе в комнате маленького мальчика, Хюльдер понял, что это значит. Либо его мать, либо его отец, должно быть, хотели показать ему, куда они собирались отправиться на каникулы. Посты матери в Facebook были гораздо более позитивными, чем посты ее мужа. Несмотря на это, у нее на странице было удивительно мало друзей, и ни один из них не имел никакого отношения к Хельге. «А что насчет этой женщины?» — спросил Хюльдер. «Узнаете ее?» Он подтолкнул фотографию к Тормору, который провел пальцами по волосам, всматриваясь в улыбающееся лицо молодой женщины. «Нет». Он снова посмотрел на Хюльдера. «Могу я спросить, кто она?» «Ее зовут Сигурлия Клара Ларусдоттер». Тормор еще раз посмотрел фотографию. Она смотрела в камеру, и ее короткие темные волосы были зачесаны назад, поэтому ее черты были хорошо видны. Если не считать цвета волос, мать и сын были поразительно похожи, но Тормор, казалось, этого не замечал. «Нет, я никогда ее не встречал. По крайней мере, если и встречал, то я ее не помню». Повинуясь еще одному толчку Эртла в бедро, Хюльдер перевернул последнюю фотографию. «Это одна из кроватей в летнем домике Хельги?» Это был кадр из головы кровати, который появлялся во всех порно-роликах Хельги. Пара на ней была тщательно заретушевана. Это оказалось легче сказать, чем сделать. Обнаженные фигуры, сцепившиеся на кровати, заняли большую часть экрана. Тормор смотрел на картинку, застыв в неподвижности. Не поднимая головы, он спросил. «Что это такое?» «Изголовье». Хюльдер поднес фотографию ближе к себе и повторил вопрос. «Это одна из кроватей в летнем домике Хельги?» Тормор покачал головой из стороны в сторону, словно пытаясь лучше понять, что он видит. «Нет». Когда он отвечал, он снова опустил голову, не отрывая глаз от фотографии. «Так вы не видели эту кровать в доме?» «Во всяком случае, не в моей гостевой комнате. За другие комнаты не могу ответить, потому что всегда спал в одной и той же. Но нет, я там такого не видел». «А что насчет другого места? Например, в квартире Хельги здесь, в Рейкьявике? Или на фотографиях его квартиры в Нью-Йорке?» Тормор прочистил горло. «Нет». Он, казалось, не мог оторвать глаз от изображения. Эртл и Хюльдер обменялись многозначительными взглядами. Этот человек наверняка видел это раньше. Они по очереди повторяли свои вопросы, слегка меняя формулировки, но это было бесполезно. Тормор упрямо твердил, что никогда раньше не видел этой кровати. Когда Эртл от этой темы отказалась, Хюльдер воспользовался возможностью спросить о телах, выброшенных волнами на берег недалеко от места преступления. «Значит, вы не узнаете ни кровати, ни Маргера, ни Сигурлю Клару, ни Сигурдура. А как насчет человека по имени Дагур Дидриксон?» Тормор почувствовал явное облегчение от такой смены курса. «Нет, никогда о нем не слышал». «Ольгейр Магнуссон?» «Нет». «А что насчет Марен Тордардоттер?» Тормор колебался долю секунды, прежде чем дать тот же ответ. «Нет». «Вы уверены?» «Да, совершенно уверен». Хюльдер и Эртла некоторое время молча созерцали этого человека. Было заметно, что он испытывает дискомфорт, пытаясь усидеть на своем месте и не позволяя себе постоянно облизывать губы. В конце концов, Эртла сдалась и поблагодарила Тормора за то, что он пришел. Она сказала ему, что он может ждать от них новых известий, и попросила его ни с кем не обсуждать этот допрос, поскольку у них есть другие люди, с которыми они должны поговорить. В остальном он был свободен. Тормор не стал ждать, пока ему скажут дважды. Он так торопился, что, уходя по коридору, все еще натягивал пальто. «Ты заметил, что он не спросил, как умер Хельги?» Этла стояла рядом с Хюльдером, скрестив руки и следя глазами за удаляющейся спиной мужчины. Хюльдер кивнул. «Этот ублюдок что-то скрывает. Он уже видел эту кровать раньше. Прекрасно помнит, почему они с Хельги поссорились. И у меня есть подозрение, что он раньше слышал имя Марен». Этла с силой выдохнула через нос. «Но он не наш убийца, он слишком слаб». Не говоря больше ни слова, она выпрямила руки и ушла. Через некоторое время после ухода Тормора Хюльдер попытался позвонить ему на мобильный телефон и ничуть не удивился, обнаружив, что тот занят. Приказ Эртла ни с кем не обсуждать этот разговор почти наверняка был проигнорирован.